Такая система не может быть экономически продуктивной, да и не в этом ее задача. Цель системы – власть и господство над другими. Этому и посвящают себя ее руководители – партийные олигархи. Система построена на нищете и пассивности, она зависит от власти, которая сама по себе является привилегией, и на господствующей касте, которая представляет собой часть правящей партии. Это не означает, конечно, что советские вожди хотят сохранить отсталость своей страны и оставить ее народ необразованным и пассивным. Нет, даже советским руководителям не чужды добрые намерения, но дальше намерений дело не идет. Методами угнетения и террора система смогла осуществить индустриализацию страны со всеми недостатками поверхностного планирования, продиктованного идеологией и политикой, с недостаточной координацией между различными секторами народного хозяйства. Это планирование оказалось неэффективным со всех точек зрения и продуктивности, и качества продукции, и ее способности выдержать конкуренцию. Но у системы нет критериев для оценки таких явлений. Продукция производится в рамках количественного планирования, а качество не учитывается. Господствующий класс, номенклатура, заинтересован не в прибыльности производства, а в сохранении своей монопольной власти. Поэтому продукция плохого качества и производится главным образом то, что содействует укреплению власти. Несмотря на разговоры о регулируемом рынке, конца этому не видно. Разумеется, с той же целью обезопасить свою власть от любой угрозы, номенклатура принимает меры, чтобы народ, то есть непривилегированное население, получал достаточно для поддержания своего существования и работоспособности. Но поскольку это не поддается точному планированию, то, даже если бы за дело принялись серьезно, в Советском Союзе неизбежны перебои в снабжении населения, очереди в магазинах и, конечно, спецмагазины для начальства. Советская система обеспечивает хорошее качество продукции только при производстве оружия и военных материалов, да и то качество хуже, чем на Западе. Относительно высокое качество советского оружия объясняется фактором, которым в СССР пренебрегают при производстве мирной продукции. Оружие означает конкуренцию, а недостаточно хорошее оружие – угроза могуществу и преобладанию правящей касты. Параллельно с установлением своей гегемонии в послевоенной Восточной Европе и с планомерным укреплением своей военной мощи, несомненно, обе эти цели и оба плана существуют, Советский Союз занят созданием системы имперских отношений и зависимости. Мир полон отсталости, насилия, грабежа, поэтому революции в нем неизбежны. Советский Союз проводит свою экспансию, оказывая поддержку этим революциям, чтобы сделать революционные движения зависимыми от своей поддержки, в первую очередь военной. Так распространяется советское влияние и раскидываются сети Советского Союза, вырастает его давление во всем мире, особенно в слабо развитых районах и среди обездоленных, отчаявшихся социальных групп. Интернационализм и коммунистическая идеология превратились в конечном итоге в прикрытие политики советского государства и экспансионизма советской бюрократии. Богатый нефтью Ближний Восток и Европа со своим промышленным и научным потенциалом стали ныне, как мне представляется, главными целями советской экспансии. Эти цели не отделены одна от другой, они объединены единой задачей, чтобы Европа, отрезанная от источников нефти и другого сырья, была военным давлением принуждена к зависимости от Советского Союза. Советские боссы сознают органическую и, прежде всего, экономическую неэффективность и слабую конкурентоспособность своей системы. Они могут преодолеть эту органическую слабость только одним путем – военным господством, а точнее – эксплуатацией развитых районов при помощи военной силы. В первую очередь речь идет о Европе как слабом звене на Западе. Отсюда советское ядерное давление и шантаж. По-моему, западные державы в Европе и в Америке допустили роковую ошибку. США тем, что они свели свою оборону к ядерному оружию и отменили воинскую повинность, а Европа тем, что она не укрепила своей независимости, прежде всего в военной области. Тем временем Советский Союз достиг ядерного равенства с Западом, если не превосходства. Поскольку Советский Союз обладает превосходством и в обычных вооруженных силах, Европа оказалась перед лицом шантажа и угроз, с которыми ей приходится считаться и после драматических перемен в Восточной Европе. Я хотел бы присоединиться к Васленскому, сказав, советская система не располагает никакими сколько-нибудь значительными или обнадеживающими внутренними способностями к подлинно радикальной реформе этой системы, а отсталость и коррупция неумолимо толкают ее к экспансии. Уже давно советская система перестала быть проблемой для критического политического мышления. Однако экспансионистские устремления отсталой и обнищавшей великой державы нельзя остановить ни разумными словами и добрыми намерениями, ни точным научным анализом, как бы ни было полезно и необходимо и то, и другое. Новое издание книги Васленского особенно своевременно сегодня. Эта работа может оказаться итоговой. Диктатура номенклатуры приблизилась к своему историческому краху. Этот крах уже произошел на наших глазах в ряде стран Восточной Европы. Он совершился с поразительной легкостью. Дело в том, что развернулся объективный процесс разложения системы номенклатурного господства и протекает столь же объективный процесс демократизации общества. Мы наблюдаем его и в Советском Союзе. Первые его признаки видны в Китае. Слабость номенклатуры в том, что она сама отгородилась от общества, которым управляет, и оказалась верхушечной структурой без корней в народе. Поэтому я думаю, что ее уход и в больших странах реального социализма произойдет мирно, без гражданской войны, просто не найдется достаточно граждан, готовых воевать за номенклатуру. Милован Джилос. От редактора. Тезис Милована Джилоса о том, что диктатура приблизилась к своему историческому краху, подтвердился в большинстве стран Восточной Европы, только не в России. Разогнав в ходе государственного переворота 1993 года представительные органы власти Советы, группировка Ельцина установила новую диктатуру номенклатуры. Эта диктатура оформлена авторитарной конституцией. В результате Россия съехала на обочину современной цивилизации. К 2003 году Польша, Венгрия, Чехия, построившие демократические государства по европейским образцам, превзошли дореформенный уровень валового продукта. Уровень России только 60% от уровня 1990 года, да и то в отличие от восточноевропейских стран за счет растранжиривания природных ресурсов. Но российскую номенклатуру это вполне устраивает. А вас? Сегодняшние книги – это завтрашние дела. Генрих Манн.